Глава 9. Кирилл. Слова ее резанули, хотя давно уже не обращаю на такие высказывания внимания, а сейчас зацепила, потому что она. Можно было сделать вид, что все в норме, начать ужин, не париться. Но перебороть в этот раз себя не смог. Ушел. Когда только вернулся домой, залип на Наде. Так мило и суетливо она крутилась на кухне, решил не выдавать своего присутствия. Стоял и тихо наблюдал. Даже улыбка губы тронула. Невольно как-то. А потом, как ушат холодной воды. А ведь мне казаться начало, что потепление у нас какое-то. Она стала смотреть иначе. Тот момент, когда выдаешь желаемое за действительное. Ладно, похуй, не привыкать. Хоть и планировал сегодня провести вечер дома, а в итоге помчал на работу. Отвлекусь. И дела кое-какие сделаю и сам расслаблюсь. Мне даже думать не пришлось. Маша позвонила сама, когда я уже практически подъехал к клубу. Хочет приехать? Не возражаю. И все было неплохо. Пока в моем кабинете не появилась Надя. Как тут оказалось? Прифигел немного. А потом она вылетела за дверь, как пробка из-под шампанского. «Это кто?» Все так же, сидя на мне, спросила Маша. «Слазь!» Проигнорировал вопрос, уже не до нее. Хорошо, что мы не дошли до большего. Все предпосылки были. Для этого она и приехала. Представляю, если бы Надя зашла тогда, когда мы были уже без одежды. Пока-то все вполне безобидно было. Даже член не встал. Хоть Маша и терлась об меня, как мартовская кошка. Не торкнула. Что странно. «Кир, ты куда?» Проконючила, перелезая с меня на диван. Поправила платье, закинула ногу на ногу и уселась поудобнее. Зря. «Спустишься через пару минут. Костя тебя довезет, куда скажешь». Встал и направился к двери. «В смысле Костя довезет? А мы разве все?» Не этого она ожидала от приезда ко мне. Но, увы. «Все. Пока, Маш». С этими словами вышел из кабинета, оставляя в нем растерянную Машу. «Отношений у нас с ней нет. По сути, я ничего ей не должен, как и она мне». Так что виноватым за то, что сейчас соскочил, я себя не чувствовал. Став возле перил, обвел зал клуба цепким взглядом. Пытался поймать в фокус светловолосую макушку. Пока искал Надю, внимание привлекло другое. Какая-то возня почти возле бара. Собственно, там и Надя нашлась. Кровь в венах буквально закипела. Забурлила, разгоняя злость и желание свернуть шею утырку, который посмел протянуть к ней руки. Отсюда почувствовал, что ей страшно. Сука. Поспешил спуститься вниз, почти бегом направился к ним. Расталкивал толпу впереди себя, не обращая внимания на недовольные возгласы. Нахер всех. Подлетел к ним и без лишних разговоров втащил этому смертнику в рожу. Надя взвизгнула и отскочила. Правильно, пусть стоит в стороне, чтоб не зацепило. Одним ударом не ограничился. Месил его, пока он не стал просить остановиться. Уже не сопротивлялся. Похоже, это стало своего рода традицией. Пиздить кого-то у себя в клубе из-за Нади. В тот раз Андрей, в этот еще какой-то хер с горы. Кто следующий? Да я после детского дома кулаками махал только на тренировках. А теперь с завидной регулярностью вспоминаю былые времена. К этому моменту подбежала охрана. Вовремя. К ним у меня тоже будет отдельный разговор. А пока я переключил внимание на Надю. Стоит в паре метров от меня, взгляд перепуганный, по щекам слезы потоком. Жесть. Подошел к ней и аккуратно тронул за плечо. Ты как? У самого беспокойство волнами, как прибоем, бьет. Нормально. Все еще всхлипывая. Ничего не болит? Он успел что-то тебе сделать? Нет. Все правда нормально. Испугалась очень. А сама за руку держится, будто придерживает. Ту руку, которую столько времени в бандаже держала. «Держи», — протянул ей ключи от тачки. «Иди в машину, я скоро подойду. Она стоит прямо напротив входа». «А ты?» — вцепилась мне в запястье. Крепко. Обожгло прикосновением. «Я через пару минут приду к тебе. Иди». Спорить не стала. Взяла протянутые ключи и несмело пошла к выходу. То и дело оборачивалась и травила беспокойным и испуганным взглядом. «Да, девочка, приключения к твоей пятой точке так и липнут. причем далеко не позитивные. Хоть не отходи от нее, а то же опять во что-то встрянет. Нужно еще будет узнать у нее, как вообще тут оказалось. И почему я об этом узнаю вот так. Мы друг друга никто. Но долю ответственности за ее судьбу я ощущаю с лихвой. А она ушла, пока переключил внимание на парней с охраны. «Я вам, блядь, за что плачу? Вас где носят, пока тут херня творится? Еще одна подобная ситуация, и вы летите вслед за этим ушлепком. Кстати, о нем. Его нахер отсюда! Чтоб больше тут не было. Ни сегодня, ни потом. Это, надеюсь, ясно. Сейчас бы и их вышиб. Но второго шанса заслуживает каждый. Почти каждый. Исключения все же бывают. Да, Кирилл Викторович. Сами знают, что облажались. Чувствуют свой косяк. Закончив с этим инцидентом, вышел на улицу. Как был в рубашке. Пальто осталось в кабинете. Да черт с ним. Надя стояла на улице возле тачки. Переминалась с ноги на ногу и смотрела затравленным взглядом. «Чего стоит, мерзнет, дуреха? Я же сказала ждать в машине». Немного строго и раздраженно вышла. «Прости». Кажется, перегнул, потому что у нее снова заблестели глаза от подступивших слез. «Кретин. Извини. Посчитал нужным это озвучить. С тобой точно все хорошо? Покоя мне не дает ее состояние, в частности, эмоциональное». «Да. Кирилл, прости меня, пожалуйста, за то, что дома говорила. Я так не считаю. Сама не понимаю, зачем так сказала». «Считаешь, Надя. Но это не преступление, я не обижаюсь. Давно уже перерос подобного рода обиды. Ее плечи сотряслись от беззвучных рыданий. Эй, посмотри на меня. Посмотри». Поддел пальцами подбородок и приподнял голову. «Все нормально. Выбрось уже из головы все, что успела надумать. Я действительно на нее не обижался. Не та ситуация, из-за которой могло возникнуть данное чувство. Да и сложно именно на нее». «Честно?» Всхлипывая и шмыгая носом. «Детский сад. Честно». Под действием порыва прижал ее к себе. Просто обнял. Сам не понял, как так получилось, что стоим на улице, и она жмется ко мне, как забитый котенок. Хотелось успокоить ее, приободрить как-то. Думал, оттолкнет, сама отстранится. Нет. Прижалась крепко. Обвела руками спину. Всхлипывает изредка, но не разрывает контакт. Клянусь, вечность бы так простоял. Но всему рано или поздно приходит конец. Нашим объятиям тоже. «Тебе холодно, раздетый вышел». Пробурчала и отстранилась. На лице легкая улыбка. Глаза, правда, по-прежнему грустные. «Домой?» Задал вопрос, не в силах отвести от нее взгляда. Холода не чувствовал. Сердце отбивало такой ритм, что кровь гонялась неимоверной скоростью. «Какой к черту холод, когда сам полыхаю?» «Да, хочу домой». Смотрю на нее. Ребенок ребенком. Фактически выросла уже, а внутри беззащитная и ранимая. И как запретить себе что-то чувствовать к ней? Да нереально. «У тебя костяшки на руке сбиты». Едва слышно подала голос Надя, когда мы уже, сидя в машине, мчали к дому. Перевел взгляд на правую руку. Действительно сбиты. Не заметил даже, не почувствовал. Ерунда. Отмахнулся от несуществующего пустяка. «Все равно обработать нужно». Так серьезно говорила, будто я кровью истекаю. Забавная. «Обработаю». Не стал спорить. «Если ей так спокойнее, то ради бога. Меня такие мелочи не парят». Дальше ехали молча. И только спустя время обратил внимание, что Надя задремала. Неудивительно. День у нее сегодня насыщенный. После долгого перерыва вернулась на учебу. Там наверняка жизнь била фонтаном. Потом у плиты шуршала, а после... После столкнулась с отморозком, который явно ее напугал. «Да что там? Я сам за нее испугался. Не приемлю насилия. Сам только в крайнем случае кулаками размахиваю». С появлением Нади стал чаще. Но это стечение обстоятельств. А в целом предпочитаю решать вопросы посредством разговора. Но сегодня снова не до разговоров было. Не хочу, чтобы она чего-то боялась. Чтоб побежал ее кто-то. Чтоб чувствовала себя незащищенной. Понятное дело, что вечно быть ее тенью и защищать не смогу. Но когда я рядом, ни одна мразь не тронет. И так стресса с Андреем на полжизни вперед хватит. С ним, кстати, мутные дела. Того, кто за него впрягается, я нашел. Но проще не стало. Пришлось подтянуть связи, чтобы встретиться с тем, кто за ним стоит. Удалось выяснить, что Андрей крепко сидит на наркотиках. Я знал, что изредка употребляет. Не разделял этого увлечения. Но то, что он конкретно торчит, для меня неприятный сюрприз. Этим он еще и зарабатывал. Мужик, который хочет помочь ему выйти, вертится в криминальных кругах. В своей тусовке Мельников широко известен. На него Андрей и работал. А если точнее, то оба были в доле. И чем уж так сильно желание вытащить его из-за решетки, для меня загадка. Договориться с Мельниковым не вышло. У него, видимо, свой интерес. Но я закрывать на все это глаза не собираюсь. Слишком высоки ставки. А именно, спокойная жизнь Нади. Без оглядки на прошлое. Без страха и опасений. Заехав на участок, заглушил двигатель. Надя спала, расслабленно откинувшись на сиденье. Красивая. Глаз не оторвать. Я часто на ней залипаю, когда не видит. Тяжело иногда бывает с собой бороться. Подавлять свои желания. Но пока справляюсь. Выйдя из машины, прикрыл дверь. Обошел тачку и распахнул дверь с ее стороны. И будить не хочется, но и на руках не понесешь. Мне-то не сложно, но если она очнется, неизвестно, как отреагирует. Но она решила этот вопрос за меня. Раскрыв сонные глаза, слегка потянулась. «Приехали!» — проговорила, подавляя зевок. С трудом сдержал улыбку. Такая милая сейчас, как-то по-особенному мягкая и нежная. «Да, пойдем домой», — подал руку, помогая выйти. Что удивительно, протянула ладонь без колебаний. Не как в первые разы, когда только забрал ее из больницы. Тогда она от меня чуть ли не шарахалась. В вечном напряжении, когда я был рядом. Сейчас стало проще. Нет такого напряга, который был почти осязаем. Своего рода потепление. Зайдя в дом, Надя с грустью посмотрела в сторону кухни. А я задумался. Неужели хотела сделать приятно мне, химичу у плиты? Приятно было бы. Да, но не вышло. Поднялись наверх. Надя пошла к себе, а я к себе. Она в очередной раз поблагодарила и скрылась за дверью. А я, недолго думая, бросил ключи и телефон на комод в комнате и направился в душ. Быстро ополоснулся и, обмотав полотенце вокруг бедер, вышел из ванной комнаты. Но до спальни дойти не успел. Надя вышла навстречу, что-то держа в руках. Застопорилась, стоило меня увидеть. Смотрела широко распахнутыми глазами. По щекам побежал румянец. Я же стоял и смотрел на нее. Забавляла ее реакция. Поняв, что я за ней наблюдаю, смущенно отвела взгляд. «Я аптечку принесла, чтобы руку обработать». Донесся до меня ее тихий голос. «Поможешь?» Спросил вполне серьезно. Хотелось за ней еще немного понаблюдать. Так мне нафиг не уперлась эта аптечка. «А? Да, конечно!» Согласилась неуверенно, но согласилась ведь. Толкнул дверь в свою спальню, приглашая ее пройти. Немного стушевавшись, переступила порог и встала посреди комнаты. С интересом рассматривала пространство вокруг себя. Я тем временем прошел мимо и сел на постель. «Ну, давай приступай, Айболит», — сказал, рассматривая руку. «Ничего критичного. Легкие царапины, не требующие внимания». Но переубеждать Наде желания не возникло. Эгоистично хотелось наслаждаться ее близостью, пусть безобидной и без подтекста. Смиренно сидел и внимательно следил за ее движениями. Напряжена, но вида старается не показывать. Косится на меня украдкой, доставая что-то из аптечки. Подойдя ближе, села на корточки возле меня и начала обрабатывать руку. С крайне сосредоточенным видом возилась с пустяковыми травмами, которые и травмами назвать можно с большой натяжкой. Я сидел, не шелохнувшись. Вдыхал ее запах и дурил. Сейчас мне казалось, эта затея с игрой в доктора и пациента не такой уж удачной. Еще немного, и полотенце не скроет эрекции. Маша на мне елозила сегодня с особым энтузиазмом, а у меня глухо. Сейчас же от незначительных прикосновений и простого нахождения рядом с треском рвало выдержку. Сам себя загнал в ловушку. А от моей расслабленности не осталось и следа. Напрягся не только ниже пояса. «Ну вот, теперь совсем другое дело», — Явно довольная собой, подняла на меня взгляд. Впервые так открыто. Сканировал ее как рентгеном, не произнося ни слова. Я бы сейчас многое отдал за то, чтобы прикоснуться к ее губам. Какое-то наваждение. Всегда держу себя в руках. Никогда не действую под импульсом эмоций и желаний. А сейчас все, устои, привычки дали трещину. Надя поменялась в лице. Занервничала. Или нет? Я не знаю, что именно она сейчас испытывала и о чем думала. Но отвращения в глазах не было. Облизала губы и прикусила нижнюю зубами. А я напрочь потерял контроль и самообладание. Возможно, нас это отдалит еще больше. Возможно, огребу от нее сейчас. Плевать. Обхватил рукой за шею и дернул на себя. Кажется, она сообразить не успела, что именно происходит. Как, собственно, и я. Но сейчас я ее целовал. Без напора. Почти невинно. Просто прикасался губами к ее губам. Но и этого было достаточно, что в паху прострелило как разрядом тока. Уперев ладошки о мои ноги, она несмело повторила мое движение. Также невесомо коснулась губами. Блять. Подключил язык, раздвинул им ее губы. Прикусил нижнюю губу и немного ее оттянул. В тишине комнаты было слышно только тяжелое дыхание. Когда она в ответ коснулась моего языка своим, меня закоротило. Не верил в то, что происходит. Никогда не испытывал тяги к поцелуям. А тут не оторвать. Как примагниченный к ней прилип. Поцелуй набирал обороты. И когда я второй рукой попытался прижать ее к себе, она напряглась. Напряглась и отстранилась. Спугнул. Слишком рано. Слишком резко. Я пойду к себе. Прошелестела, отводя взгляд. Опомниться не успел, как она подскочила на ноги и вылетела из комнаты. На полу осталась открытая аптечка. А на кровати я с каменным стояком. Но вот ни хрена не расстроился. Проведя рукой по затылку, посмотрел на тыльную сторону ладони с содранными и обработанными костяшками. Сижу, улыбаюсь, как придурок. Девчонка от меня дёру дала, а я как под кайфом. И все потому, что чувствовал ее отклик, нерешительный, с кучей сомнений. Но он ведь был.